Глава 27. Марион читала эти слова, чувствуя, как лицо застывает от ужаса. «Я жду вас на автобусной остановке», — написал троянец. «Хлоя у меня. Отрежьте индейцу пальцы, иначе я убью девчонку». И отключился. «Нет». Марион отбросила айфон, словно обжегшись, и тут же прижала ладонь ко рту. Вокруг нее все поплыло. «Нет», — тихо повторила она. «Что это вы делаете?» — спросил у Айяк, поднимаясь в кабину, и тут заметил айфон. «Черт возьми, вы что, спятили? Я же просил вас не включать эту штуку!» Он схватил айфон, отключил его и швырнул на сиденье, потом протянул Марион бутылку виски. «Пейте, я вам говорю!» И поднес горлышко бутылки вплотную к ее губам. Марион сделала глоток. Крепкий алкоголь обжег ей горло. Она сделала второй глоток, третий, потом откинула голову назад. «Хватит!» «Ну что, полегчало?» «Хватит, хватит!» Ей не удавалось сформулировать ни одной мысли, кроме этой. «Надо сваливать побыстрее», — сказал Айяк. «Ваше фото я только что видел по телевизору на бензозаправке». Выругавшись сквозь зубы, он добавил. «Если бы знал, как все обернется, ни за что бы не согласился вас вести». Некоторое время они ехали прямо, затем индейец свернул с шоссе на боковую гравийную дорогу. Марион впала в полубессознательное состояние. Алкоголь в сочетании с огромной усталостью вызвал у нее ощущение нереальности последних событий. Ей казалось, что она видит кошмарный сон. Все происходящее выглядело слишком безумно, чтобы быть настоящим. Больше всего ей хотелось проснуться. Мозг отказывался принимать действительность такой, как она есть. «Что вы делали с телефоном?» У Айяк снова сделал глоток из бутылки. Кажется, у него испортилось настроение. «Вы кому-то звонили?» Спросил он, не получив ответа на первый вопрос. «Заходила в Фейсбук», — ответила Марион, едва шевеля губами. Индеец хихикнул. «Вот тоже грёбаная придумка. Правительство шпионит за людьми с помощью этой штуки. Они постоянно за вами наблюдают. Ваше начальство, ваши кредиторы, копы. Все». Но, несмотря на это, многие продолжают ей пользоваться, даже в тюрьме. Уайяк повернулся к ней. «А вы в курсе, что некоторые из ваших друзей, возможно, сидят за решеткой? Они, конечно, вешают вам лапшу на уши, придумывают всякие байки, но на самом деле это так». Раньше Марион об этом никогда не думала. «А если человек умирает, — продолжал Уайяк, — никто не может уничтожить его страницу в сети, не имея кода доступа. Я знал одного типа, которого приговорили к смертной казни. Так вот, ему даже через много месяцев после его смерти приходили десятки посланий». Индеец отхлебнул еще виски. «Даже не по себе становится, как представишь себе всех этих мертвецов, которые продолжают жить в своем невидимом мире, в этой гребаной сети и получать послания от живых. Они все равно, что призраки». «Сотни призраков, танцующих вокруг нас!» Он хрипло рассмеялся, потом затянул на родном языке какую-то древнюю заунывную песню, напоминающую бесконечную жалобу. «Куда мы едем?» — спросила Марион. «Ко мне. Куда же еще?» «И что мы там будем делать?» Уайяк снова посмотрел на нее, на этот раз более долгим взглядом, задержавшись на ее груди и бедрах. Глаза его выглядели совершенно безумными. «Ждать. Человек, который просил вас привести, должен будет мне позвонить. Так что мы будем просто ждать». Он остановил фургон перед окруженным деревьями домом, точнее, лачугой, судя по всему, сколоченной из чего попало. Перед ней были грудой свалены автомобильные шины. Сбоку возвышался столб с ветряком. Уайяк отодвинул в сторону кусок листового железа, служивший дверью. «Это от койотов», — пояснил он. «Эти твари часто сюда забирались и все переворачивали вверх дном, пока меня не было». Он подвел Марион к столу и зажег небольшую керосиновую лампу. «У меня тут есть ветровой электрогенератор, но я предпочитаю экономить». Индеец указал на деревянную кровать, на которой лежал надувной матрас. «Можете прилечь, если хотите. Матрас удобный. Если замерзнете, дам вам одеяло». Потом сел за стол и продолжал опустошать бутылку виски. Марион буквально рухнула на матрас. Прямо над ее головой висел календарь с обнаженными женщинами. Дальше она увидела прикрепленную к стене раковину для посуды, в которой лежали несколько грязных тарелок, деревянный верстак, каркас мотора, инструменты, ведро, наполненное пластинами каких-то минералов. Индеец приподнял крышку погребка со льдом. «Хотите пиво?» Марион покачала головой. «Ладно, мне надо отлить». Он вышел. Марион быстро встала и подошла к посудной раковине в поисках ножа, но его не оказалось. Она шагнула к верстаку и схватила большие клещи. В этот момент Уайяк вернулся. «О, да вы, я смотрю, уже отдохнули». Ширинка у него была расстегнута. Он в упор смотрел на Марион. «Тот тип», — произнесла она, с трудом узнавая собственный голос. «Тот, кто попросил вас привести меня сюда. Тот, кто помог вам сделать бесплатную операцию в рамках экспериментальной программы. Кто он?» Индеец удивленно икнул. «Да что на вас нашло?» Марион крепче сжала клещи, которые держала одной рукой за спиной, и облизнула губы. «Я должна знать! Отвечайте!» На лице у Айяка появилась нехорошая улыбка. «И что я получу взамен?» Она не ответила. «У меня уже давно не было женщины. Так, может, мы заключим небольшую сделку, а?» Он шагнул к ней. Схватив клещи обеими руками, Марион изо всех сил ударила его в лицо. Он завопил. Марион бросилась к нему и толкнула в грудь. Уайяк рухнул. Она с силой прижала его к полу. «Ах ты, мразь! Ты что себе вообразил?» Мгновенные воспоминания замелькали перед ней, словно обрывки кинопленки. Кора, неподвижно лежащая на водительском сиденье после автокатастрофы. Отец, худой, усталый, в тусклом свете уличного фонаря. Хлоя, которая смотрит ей вслед, стоя на автобусной остановке. Троянец, угрожающий всем ее близким, разрушающий ее жизнь этап за этапом. Марион больше не могла сдерживаться. Густая красная пелена заволокла ее мозг, а затем окутала ее полностью. Марион ощутила в себе какую-то древнюю животную силу, о которой раньше даже не подозревала. Она надавила клещами на горло индейца. «А ты хоть знаешь, чего он хочет, твой грёбаный дружок? Он хочет, чтобы я отрезала тебе пальцы, и я сейчас это сделаю!» Она схватила его за руку. «Я это сделаю, клянусь Богом, если ты сейчас же не скажешь, кто он такой!» В глазах индейца промелькнул неподдельный страх. «Я... нет, пожалуйста!» — с трудом прохрипел он. «Ну? Прошу вас, я не знаю, кто он! Просто голос в телефоне! Не надо!» Марион машинально взглянула на клещи, затем поняла, что изо всех сил упирается коленом в грудь индейца. Красная пелена исчезла так же внезапно, как появилась. Марион с трудом поднялась. Отшвырнула клещи, пошатываясь, вышла из хижины на воздух. Прижала ладони к щекам. Ей никак не удавалось вздохнуть полной грудью. Вдруг налетел мощный шквал, пригибая траву к земле. Волосы Марион резко взметнулись вверх, одежда буквально прилипла к телу, по глазам резанул слепящий свет. «Марион, марш!» — раздался мощный рев, усиленный мегафоном. «Немедленно опуститесь на колени! Руки за голову! Это вертолет ФБР! Вы арестованы!»